30. Расскажу один случай. Элли было тогда лет 15, а мне, соответственно, 10. Элли услышала, как кто-то свалился с лестницы у нас в подвале. Бум-бум-шмяк. Она решила, что это я, прибежала туда, встала на верхней ступеньке и принялась хохотать, как сумасшедшая. Это было, я думаю, в 1932 на третьем году Великой депрессии. Только с лестницы свергся не я, это был служащий газовой компании, который пришел снять показания счетчика. Он выбрался из подвала, весь побитый и злой, как черт. В другой раз мы с Элли ехали на машине. Элли была за рулем, то есть ей уже точно исполнилось 16. Так вот, мы с ней ехали на машине и увидели, как какая-то женщина, выходившая из трамвая, сорвалась со ступенек головой вперед и упала плашмя на асфальт. Она зацепилась за что-то каблуком. Я уже где-то писал об этом и не раз говорил в интервью. Мы с Элли еще много лет умирали от смеха, вспоминая эту женщину. Она не ушиблась, с ней ничего не случилось. Она поднялась и спокойно пошла. А вот еще один случай. Эту картину наблюдал я один, в смысле Элли там не было, но ей все равно очень нравилось, когда я об этом рассказывал. Какой-то мужчина подкатился к красивой женщине, не к своей жене, с предложением научить ее танцевать танго. Дело было в гостях в одном доме, уже под конец вечеринки, когда веселье изрядно повыдохлось. Я думаю, этот мужчина пришел без жены. Если бы он был с женой, он бы не стал предлагать посторонним красавицам обучать их зажигательным пляскам, тем более, что он не был профессиональным учителем танцев. Народу в тот вечер собралось немного, человек 10, включая хозяина и хозяйку. Это было еще во времена патефонов. Хозяин с хозяйкой совершили тактическую ошибку, выбрав пластинку с танго. И вот этот мужчина, весь такой рьяный, глаза горят, ноздри чуть ли не пышут огнем, обнимает красавицу, прижимает к себе и валится на пол. Да, все эти люди, которые падали на ровном месте во время трясений один, а теперь еще и в этой книге, они в чем-то схожи с надписью «Нахуй искусство» на стальной двери Академии. Это дань памяти моей сестре Элли. Это ее понимание порнографии, когда люди теряют свой благородно-горделивый облик не под влиянием сексуального возбуждения, а под воздействием силы тяжести. Вот отрывок из песенки, популярной во время Великой депрессии. «Вчера мой папаша вернулся домой, мама сказала, да ты же бухой». Свет захотел он нащупать рукой и брякнулся на пол бабах. Как оказалось, неудержимое желание смеяться над абсолютно здоровыми людьми, которые вдруг спотыкаются и падают на ровном месте, отнюдь не относится к числу всеобщих человеческих потребностей. Эта нехитрая истина открылась мне самым пренеприятнейшим образом в Лондонском Королевском оперном театре на представлении «Лебединого озера» в постановке королевского балета. Я пришел в театр вместе с дочерью Ненни, которой тогда было 16, сейчас летом 1996 года ей 41. Получается, это было четверть века назад. Так вот, одна балерина, танцевав свою партию, упорхнула за кулисы, как ей и было положено по сценарию, и тут же за сценой раздался грохот, как будто танцовщица попала ногой в жестяное ведро, а потом сверзилась с железной лестницы, причем ведро так и осталось у нее на ноге. Я тотчас заржал, как бешеный конь. Кроме меня больше никто не смеялся. Похожий случай произошел на концерте Индианапольского симфонического оркестра. Я тогда был еще маленьким, это произошло не со мной и не было связано со смехом. Оркестр играл одну пьесу, и там был фрагмент, когда музыка становилась все громче и громче, а потом должна была резко затихнуть. В одном ряду с нами сидела женщина, местах в 10 от меня. Во время крещендо она что-то рассказывала подруге, ей приходилось говорить все громче и громче, и вот музыка смолкла, женщина выкрикнула в полный голос: «А я жарю на сливочном масле!»